Но в тот самый 1337 год, когда Александр Тверской отправился из Пскова в Орду и помирился с ханом, Калита, вдруг забывшая крестное целование, послал рать свою на Двину за Волок, ибо заволоцкие владения и доходы новгородцев всего больше должны были соблазнять московского князя. Но предприятие не удалось. Московские войска были посрамлены и поражены, как выражается летописец. Имели ли какую-нибудь связь эти два события, поездка Александра в Орду и разрыв Калиты с Новгородом, неизвестно. Новгородцы могли надеяться, что восстановление Александра на отцовском столе и новая борьба его с Калитою помешают последнему теснить их. Но московский князь не терял времени, и Александр погиб в Орде. Новгородцы отправили к великому князю послов с выходом. Но Калита послал к ним своих просить другого выхода. «Дайте мне еще царев запрос». «Чего у меня царь запросил?» Новгородцы отвечали. «Этого у нас не бывало от начала мира. А ты целовал крест по старой пошлине новгородской и по Ярославовым грамотам». Калита велел своим наместникам выехать из Новгорода, и не было с ним мира. Прежде, когда было много князей-соперников, переменявших охотно волости свои, Новгород редко оставался долгое время без князя. На смену одного спешил другой. Но теперь, когда князья уселись неподвижно каждый в своей наследственной волости, в Новгороде вместо князя видим уже бояр, наместников великокняжеских, которые выезжают при первой размолвке новгородцев с великим князем, и Новгород предоставляется самому себе. Вследствие этого нового порядка вещей стороны партии княжеские должны были исчезнуть. Какие могли быть княжеские партии в Новгороде во время Калиты, когда Новгород мог иметь дело только с одним великим князем, который раз, много два, приедет в Новгород на самое короткое время? Тверской партии не могло быть, потому что ни Михаил, ни сыновья его не жили в Новгороде. Не могло быть и вследствие постоянно враждебных отношений. Великим князьям и не нужно теперь иметь в Новгороде приверженную к себе сторону. Их цель рано или поздно уничтожить самостоятельность Новгорода, а пока им нужно брать с него как можно больше денег. Они знают, что Новгород будет их, если они будут сильны, сильнее всех других, но изменчивое расположение новгородцев не даст им этой силы. Любопытно, что с описываемого времени летописец новгородский становится, видимо, равнодушен к смене посадников, начинает часто пропускать их. Мы уже прежде упоминали об этих пропусках. Под 1315 годом встречаем известие о вручении посадничества Семену Климовичу. И после того, до самого 1331 года, нет ни слова о посадниках в летописи. В этом году встречаем известие о посаднике Варфоломее, но под следующим 1332 годом говорится, что встали крамольники, отняли посадничество у Федора Ахмыла и дали Захару Михайловичу, причем пограбили двор Семена Судокова, а у брата его Ксенофонта села пограбили. Но Захар недолго был посадником. В том же году он был свержен, и на его место выбран Матвей. Под 1335 годом упоминается новый посадник Федор Данилович, неизвестно когда и на чье место избранный. Прежде, еще под 1327 годом, летописец упоминает о мятеже, во время которого народ пограбил и пожег двор Евстафия Дворянинца. Потом под 1335 годом встречаем известие об усобице, во время которой едва не дошло до кровопролития. По обеим сторонам Волхова граждане стояли с оружием, но потом сошлись в любовь. Что касается допринятого накормления литовского князя Нариманта, то новгородцы с самого начала увидали ненадежность этих союзов с Литвою. В 1338 году, когда новгородцы вели войну со шведами, Наримант был в Литве. Новгородцы много раз посылали за ним, но он не приехал, даже и сына своего Александра вывел из Орешка, оставил только своих наместников. По известиям новгородской летописи, псковичи, взявших себе в князья Александра Тверского, признали в то же самое время зависимость свою от Литвы. Естественно, Псков должен был употребить это средство, чтобы защитить себя в случае нового движения северо-восточных русских князей по настоянию Калиты и по приказу ханскому. Имея особого князя, псковичи хотели получить полную независимость от Новгорода, хотели иметь и особого епископа. В 1331 году новоизбранный новгородский владыка Василий отправился для посвящения своего на Волынь, где находился тогда митрополит Феогност. Но в то же время к митрополиту явились послы из Пскова, от князя Александра, вместе с послами от Гедимина и всех других князей литовских. Они привели с собою монаха Арсения, прося митрополита, чтобы поставил его владыкою в Псков. Но Феогност отказал им в просьбе. Новгородский летописец говорит при этом: «Псковичи хотели поставить себе Арсения на владычество, но осрамились, пошли прочь ни с чем от митрополита из Волынской земли. Они Новгород считали за ничто уже, вознеслись высокоумием своим, но Бог и святая Софья низлагают всегда высокомыслящих, потому что псковичи изменили крестному целованию к Новгороду, посадили к себе князя Александра из литовской руки». Мы видели, что в 1333 году было сближение Новгорода с Псковом и его князем вследствие разрыва новгородцев с князем московским. Но потом, когда в 1335 году новгородцы помирились с Калитою, то снова началась вражда с Псковом. В 1337 году владыка Василий поехал в Псков для своих святительских дел, на подъезд, как тогда выражались, но псковичи суда ему не дали, и он поехал прочь, проклявши их.